Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы все еще с вами в Венеции и в очень неудобном положении. Я в плену, меня собираются приговорить к смерти, но мне дали небольшую отсрочку, потому что был понедельник, а в среду они собирались устроить новое заседание. И тогда они, судьи, венецианцы в масках, решат, какой смерти меня предать. Конечно, хорошего впереди было мало, но все же я получил отсрочку. Когда косматый дикарь заносит над тобой окровавленный нож, бываешь благодарен и за малое снисхождение. Он вытолкнул меня из залы, потащил вниз по лестнице и снова швырнул в ту же камеру. Щелкнул замок и остался наедине с собственными мыслями. Первым делом я решил снестись со своим соседом и товарищем по несчастью. Я подождал, пока шаги не замерли вдали, потом осторожно вынул обе доски и заглянул в щель. Так как было почти совсем темно, мне удалось лишь смутно различить фигуру, съежившуюся в углу. Я услышал шепот. Узник молился так горячо, как молится человек, охваченный смертельным страхом. Должно быть, доски скрипнули, и послышался удивленный возглас. «Мужайся, друг мой, мужайся!» — воскликнул я. «Не все еще потеряно, не падай духом, ибо с тобой Этьен Жерар! Этьен!» Голос был женский, и он прозвучал для меня как музыка. Я мигом протиснулся в щель и обнял девушку. «Лючия! Лючия!» — воскликнул я. Несколько минут только и слышно было, что Этьен, да Лючия, ведь такие минуты не до разговора. Она опомнилась первая. «Ах, Этьен, они тебя убьют! Как ты попал к ним в руки? Я получил твою записку, но я не писала никакой записки. Коварные дьяволы! Ну а ты? Я тоже получила записку от тебя, Лючия. Да ведь и я не писал записки. Значит, они поймали нас обоих на одну удочку. О себе я не беспокоюсь, Лючия. К тому же мне сейчас ничто и не грозит. Они просто снова посадили меня сюда. Этьен, Этьен, они тебя убьют, ведь там Лоренцо». «Это кто? Старик с седой бородой?» «Нет, нет, молодой, черноволосый. Он любил меня, и я тоже думала, что люблю его, пока не узнала, что такое настоящая любовь, Этьен. Он не простит тебе этого. У него сердце из камня». «Пусть делают, что хотят. Они не в силах отнять у меня прошлого, Лючия. Но ты, что будет с тобой?» «Да ведь это совсем не страшно, Этьен. Мгновенная боль, и все кончено. Они хотят заклеймить меня позором, мой дорогой. Но я приму это как венец чести, ведь я принимаю его благодаря тебе». От этих слов кровь заледенела у меня в жилах. Все превратности моей судьбы были ничто по сравнению с той ужасной тенью, которая вдруг омрачила мою душу. «Лючия! Лючия!» — воскликнул я. «Жалься, скажи мне, что задумали эти душегубы? Скажи же, Лючия, скажи!» «Нет, Этьен, не скажу, потому что тебе это причинит гораздо большую боль, чем мне. Ну ладно, ладно, скажу. А то ты, Бог весть, что подумаешь. Старый судья приказал отрезать мне ухо, чтобы навеки заклеймить за любовь к французу. Ее ухо, крошечное, милое ушко, которое я так часто целовал. Я по очереди коснулся бархатистых раковинок и убедился, что кощунство еще не совершено. Только через мой труп они это сделают. Я поклялся в этом перед ней сквозь стиснутые зубы. Не беспокойся, Этьен, но все же я рада, что ты беспокоишься обо мне. Эти дьяволы не тронут тебя. Есть еще надежда, Этьен. Он молчал во время суда, но, может быть, просил о милосердии, когда меня увели. Да, просил. Я сам слышал. И, может быть, сердца их смягчились. Я знал, что это не так. Но как было сказать ей? Однако напрасно старался я скрыть правду. Женской проницательностью она прочла мои мысли. Ну, конечно же, они не стали его и слушать. «Мой дорогой, говори прямо, не бойся. Увидишь, что я достойна любви такого героя, как ты. Где Лоренцо?» Он ушел из залы. «Может быть, он вообще покинул этот дом?» «Кажется, да». «Значит, он предоставил меня моей судьбе. Ох, Этьен, они уже снова идут». Я услышал в отдалении роковые шаги и позвякивание ключей. Зачем они шли сюда теперь, когда некого было уже тащить на суд? Им оставалось сделать только одно — привести в исполнение приговор над моей возлюбленной. Я стал между ней и дверью, готовый драться, как лев. Я решил, что разнесу весь дом, но не дам к ней прикоснуться. «Уходи! Уходи, Этьен!» — скричала она. «Они убьют тебя, а мне, по крайней мере, смерть не грозит. Если любишь меня, Этьен, уходи! Это совсем не страшно, я не издам ни звука. Ты ничего не услышишь!» Она, это нежное существо, схватило меня и откуда только у нее взялись силы, подтащила к щели в перегородке. И вдруг в голове у меня сверкнула новая мысль, но мы с вами прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.